Глава первая. «Смотри, какая деваха!» — толкает меня Каширин в плечо, кивая куда-то в толпу. Отрываю стакан от губ и пялись на танцующую девчонку посреди танцпола. «Он о ней?» «Обычная, темноволосая, но выделяется. Фигурка сочная даже в черных штанах и закрытой кофте до талии. Пупок оголенный, живот плоский. Спортсменка или танцовщица?» Двигается красиво, плавно, как змея извивается, опытная. Выглядит не так нелепо, как остальные. Хорошенькая. Делаю глоток, рассматривая пацана рядом с ней. Тянется к ее талии, пособственнически обнимает. Только рядом посмотри, у нее парень есть. Пф, когда меня это волновало? Похер! «Не заигрывайся только, и сильно не буянь, разбираться не буду!» Знаю, что мои слова никак не повлияют на него, все сделает по-своему. Хватаю пачку сигарет с барной стойки и киваю пацанам. «Пошли курить!» «Тренер по плаванию узнает, пиздец придет!» «Мне легкие беречь надо, он всегда это повторяет!» «Да я и сам понимаю, помимо выносливости, физической формы, легкие — самое важное в нашем профиле. Но я совсем немного. Главное — за отпуск не испортить ничего. Но сегодня можно, ведь мы отдыхаем». Выхожу на улицу, достаю сишку, закуриваю. «Скука смертная! Телок не хватает! Сколько смотрел, ни одну не приметил! Даже трахаться не захотелось!» «О, это ж парень той девчонки!» Каширин опять возбудился, задумал что-то. «Пусть, все равно скучно!» Толкает Соловьева в плечо. Всматриваюсь. «Ага, ее!» Парень той телки вышел сразу за ним, прикурив. «Пацан, жопку у твоей принцесски! Огонь!» Пацан поворачивается в нашу сторону. «Я бы за такое втащил. В принципе, я так и сделал, когда Аринка мне изменила. Повелась на член тренера, своего тренера. Со мной из-за бабок и траха была, а с ним по любви, как она сказала. Но мне плевать на чувства, ненавижу, когда меня используют. И тем более, когда сразу после секса с тобой бегут лизать член какого-то старпера. Но тот знатно получил по лицу, когда я увидел их вместе. У нас не было любви, нет. Но я собственник даже на шлюх. Молча наблюдая за тем, как пацан примерно на год или на два младше нас идет в нашу сторону. Зря он это. Кирилл Каширин, бывший боксер. 7 лет в этом, иногда в подпольных боях участвует, хоть и говорит, что это в прошлом. «Сказать, что ты хочешь?» — кидает с вызовом мой друг, вставая в стойку. У них сразу дело с драки начинается. «Мне плевать, пусть отдыхает. Я, как капитан команды, разрешаю. Тренеру только об этом нельзя. Ну и моим не перегибать. В полицию неохота. У нас фанаты есть, и журналисты не спят, даже в отпуске. Поджигаю сигарету». «Кирилл, ты не на ринге», — напоминаю ему. Тут же встает смирно. У боксера фишка такая — свои умения за пределами ринга не проявлять. Травма опасна для оппонента. Да и шумихи не хочется. Особенно, когда через месяц соревнования. Светиться в новостях не хочется. «Что ты сказал про мою девушку?» Тогда пацаны явно взбесили эти слова. Делаю затяжку, а мой слегка неуравновешенный друг кидается на парня. «Помочь, что ли?» «Не, сами справятся». Кирилл берет верх сразу, это ожидаемо. Лежачий ты не спортсмен, хоть подтянутый, не жирный. Валяется на земле. Но Кирилл не ударит, так чуть припугнет. «Каширин, что ты жмешься?» — смеется Емельянов. «Ударь нормально, совсем размяк!» Сразу видно, Соловьев не боец. Но пацан дерзкий попался. Обхватывает ногами Кирилла и валит его на спину. Руки к горлу, и хватка Каширина слабеет. Пацан той девчонки подскакивает на ноги. Кирилл встает следом. «А так с виду и не скажешь. Удар!» Кулак встречается с челюстью. «Это он зря. Своих бить не позволю!» Тушу сигарету о кирпич здания. «Дерьмо! Один раз за лето решил себе позволить втянуть немного никотина, и все испорчено! Больше никаких сигарет!» Надвигаюсь на пацана. «О, Соловьев рядом кричит, оглядываясь. Суицидник! Остановим?» — спрашивает Емеля. «Не, давай посмотрим». Разминаю шею. Хрустит. «А это я день не занимался. Все из-за гулянок. Сегодня треню пропустил, похмелье помешало. Передо мной неожиданно появляется та девчонка, которую Каширин облизывал с ног до головы. Карие глаза, подчеркнутые черными стрелками, смотрятся грозно, уверенно и агрессивно. Поднимает руку. Вижу стакан и воду, летящую мне прямо в лицо. Воды пловцу боятся. Засмеют. Но первым делом думаю о том, что вряд ли в баре или около него найдется вода. Вовремя закрываю глаза. Она сделала это. Плеснула в мое лицо. Спиртом? «Аль, а ну зайди обратно!» Провожу пальцем по лицу. «Больная твою мать! А если бы в глаза попала?» Касаюсь кончиком языка до губы. И ярость мощным приливом грудную клетку прошибает. «Ты плеснула мне в лицо, ром!» Гортанно рычу. Делаю шаг вперед. Проучу эту мелкую дерзкую девчонку, посмевшую сделать это. «Спартак, может, ну их?» Обеспокоенно говорит за спиной Соловьев. «Поздно! Обоих с лица земли сотру! И плевать мне на этот испуганный бабский взгляд за хилой спиной! Герой какой! Собой закрывает! Надолго не закроет, ибо и забью! А ее... подумаю, что с ней сделать! Хочу хватануть пацана за майку, но из бара выходит настоящая толпа, спасает их, а те, как крысы, сбегают! Нахрен лес вообще, если постоять за себя не можешь!» О, цыпочка убежала. Догнать? Хочу. Схватить за темные волосы, хорошенько встряхнуть, а потом намотать на кулак. И трахнуть ее на глазах у этого паренька, чтобы меньше храбрилась в следующий раз думала, прежде чем алкашкой в глаза плескаться. Забей. Несмотря на свое желание, говорю. Стираю с подбородка остатки рома. Но если еще раз увижу, усмехаюсь. Точно исполню задуманное.